Глава 5. Харри Холли поправил солнечные очки и взглянул на вереницу такси возле международного аэропорта Дон Муанг. Казалось, он попал в ванную, где только что выключили горячий душ. Он уже знал, от высокой влажности никакие ухищрения ни черта не помогают. Пусть себе пот стекает по телу. Просто надо думать о чем-нибудь другом. Хуже со светом. Сквозь дешевый заляпанный пластик очков он бил в остекленевшие от алкоголя глаза, вызывая очередной приступ головной боли, до поры тихонько пульсировавший в висках. 250 бахт о метал такси, сил. Харри пытался понять, что хочет сказать стоящий перед ним таксист. Перелет оказался сущим адом. В аэропорту Цюриха продавались только немецкие книжки, а в самолете показывали «Освободите Вилли 2». «Лучше по счетчику», — сказал Харри. Разговорчивый датчанин, сидевший рядом с ним в самолете, ничуть не смутившись тем фактом, что Харри был в стельку пьян, засыпал его советами о том, как избежать обмана в Таиланде. Тема поистине неисчерпаемая. Датчанин придерживался мнения, что все норвежцы очаровательные простофили, а потому святой долг каждого датчанина — предостеречь их от надувательства. «Ты должен везде торговаться», — поучал его датчанин. «Это главное, понял?» «А что будет, если я не стану торговаться?» «Тогда ты разоришь всех нас». «Как то есть?» «Из-за тебя взлетят цены, и в Таиланде все станет дороже для тех, кто приедет после нас». Харри внимательнее взглянул на собеседника. Бежевая рубашка Мальборо, новенькие кожаные сандалии. Надо бы еще выпить. «Сюрасак Роуд, 111», — сказал Харри, и шофер, улыбаясь, поставил чемодан в багажник и распахнул дверь такси. Харри забрался внутрь, заметив, что руль находится справа. «У нас в Норвегии переживают, что англичане не хотят отказываться от левостороннего движения», — проговорил он, пока они тряслись по шоссе. «Но недавно я услышал, что, оказывается, тьма народу ездит по левой, а не по правой стороне. Знаете, кто это?» Шофер посмотрел в зеркальце и улыбнулся еще шире. «Сюрасак Роуд, yes?» «Китайцы!» «Потому что в Китае левостороннее движение», — пробормотал Харри, радуясь, что дорога разрезает туманный, уставленный небоскребами ландшафт, словно прямая серая стрела. «Потому что еще парочка крутых виражей, и омлет от Свисуэйр вылетит на заднее сиденье». «Почему счетчик не включен?» «Сюрасак Роуд, 500 батов, yes?» Харри откинулся на сиденье и посмотрел на небо. Вернее, он поднял глаза, но никакого неба не было видно, только мутная поволока, подсвеченная невидимым солнцем. Вот он, Бангкок, город ангелов. Ангелы носили марлевые маски и, разрезая воздух ножом, пытались вспомнить, какого цвета было небо в прежние времена. Должно быть, он уснул. А когда открыл глаза, такси стояло. Он приподнялся на сиденье и увидел, что вокруг полным-полно машин. Ловчонки, открытые прилавки и мастерские лепились друг к другу вдоль тротуаров, кишащих народом, причем у всех прохожих был такой вид, будто они точно знают, куда направляются, и очень туда спешат. Шофер открыл окно, и к звукам радио примешалась городская какофония. В раскаленном салоне пахло выхлопом и потом. «Пробка?» — шофер с улыбкой покачал головой. На зубах у Харри заскрипело. «Что он такое там читал про свинец, который мы вдыхаем? Он рано или поздно оседает в мозгах, и от этого мы становимся склеротиками или психами». Вдруг, словно по мановению волшебной палочки, машины снова двинулись с места, между ними, словно яростные насекомые, засновали мотоциклы и мопеды, отчаянно бросаясь на перерез в полнейшем презрении к смерти. Харри насчитал 4 вполне аварийные ситуации. «Даже странно, что никого не задели», — сказал Харри, чтобы сказать хоть что-нибудь. Шофер взглянул в зеркальце и расплылся в улыбке. Задели. И не раз. Когда они, наконец, остановились возле управления полиции на Сюрасакроуд, Харри уже решил про себя, что город ему не нравится. Надо будет сделать дело, стараясь поменьше дышать, и первым же самолетом, какой будет, вернуться домой в Осло. «Добро пожаловать в Бангкок, Халли!» Начальник управления был низенький, чернявый, и, вероятно, решил продемонстрировать, что и здесь, в Таиланде, умеют приветствовать друг друга на западный манер. Он стиснул руку Харри и энергично затряс ее, широко улыбаясь. «Сожалею, что мы не смогли встретить вас в аэропорту, но уличное движение в Бангкоке...» И он показал рукой на окно позади себя. «По карте это совсем недалеко, но...» «Я понимаю, что вы имеете в виду, сэр», — ответил Харри. «В посольстве мне сказали то же самое». Они стояли друг напротив друга, не говоря ни слова. Начальник полиции все улыбался. В дверь постучали. «Войдите». В дверной проем просунулась гладко выбритая голова. «Входите, Крамли». Прибыл норвежский детектив. Вслед за головой показалось тело, и Харри дважды сморгнул, чтобы удостовериться, что глаза его не обманывают. У Крамли были широкие плечи, а рост почти как у Харри. На скулах перекатывались желваки, ярко-синие глаза сияли над прямым тонкогубым ртом. Картину довершали голубая полицейская рубашка, здоровенные кроссовки Nike и юбка. «Лис Крамли, старший инспектор убойного отдела», — сказал начальник полиции. «Говорят, ты просто суперски расследуешь убийство, Харри», — произнесла она с сильным американским акцентом и встала перед ним, подбоченившись. «Вот как?» «Не знаю, правда ли я». «Не знаешь? Но ведь случилось что-то важное, раз уж тебя послали через полземного шара, а?» «Точно». Харри прикрыл глаза. «Вот в чем он меньше всего сейчас нуждался, так это в чересчур деятельной тетке». «Я здесь, чтобы оказать помощь. Если смогу ее оказать». Он заставил себя улыбнуться. «Значит, настало время протрезветь, Харри?» Начальник полиции за ее спиной издал легкий смешок. «Они тут у нас такие!» Громко и отчетливо произнесла Крамли, словно шефа рядом и не было. «Делают все возможное, чтобы никто не потерял лицо. Именно сейчас он пытается спасти твое лицо. Я не шучу. Я отвечаю за убойный отдел. И когда мне что-то не нравится, я говорю об этом прямо. Здесь это считается дурным тоном. Но я все равно так поступаю вот уже 10 лет». Харри закрыл глаза. «Вижу по твоей красной физиономии, что ты меня не одобряешь, Харри. Но я... не буду работать с пьяным инспектором, имей в виду. Приходи завтра. А сейчас я поищу кого-нибудь, кто отвезет тебя на твою квартиру». Харри покачал головой и прокашлялся. «Это аэрофобия». «Что?» «Страх летать на самолетах. Джин-тоник помогает. А физиономия у меня красная, потому что джин начал выходить через поры». Лис Крамли посмотрел на него долгим взглядом, потом почесала свой блестящий череп. «Печально, инспектор. А как насчет смены часовых поясов? Сонливость не наблюдается?» «Ни в одном глазу». «Отлично. Мы забросим тебя в квартиру по пути к месту преступления». Квартира, которую ему выделило посольство, находилась в фешенебельном комплексе прямо напротив отеля «Шангрила». Она была крохотная и по-спартански обставленная, но в ней имелись ванная и вентилятор у кровати, а из окна открывался вид на широченную коричневую реку Чао-Прайя. Харри устроился у окна. Длинные узкие деревянные лодки скользили туда-сюда, вздымая грязную воду своими моторами на длинных трансах. На другом берегу недавно построенные отели и торговые центры высились над сплошной массой домов из белого камня. Оценить размеры города было трудно, кварталы терялись в желто-коричневой мгле. Но Харри предположил, что город большой, очень большой. Он распахнул окно, и в квартиру ворвался уличный шум. Во время перелета у него заложило уши, но теперь он, поднявшись на лифте, впервые услышал, как оглушительно грохочет этот город. Машина Крамли, стоявшая далеко внизу, была похожа на коробку из-под бутербродов. Харри открыл теплую банку пива, захваченную еще в самолете, и с удовлетворением отметил, что местная Сингха ничуть не лучше норвежского. Остаток дня оказался уже более приемлемым.